Инициатива исходила от самого гофмаршала. Он же устроил празднество в честь совершеннолетия принца Чарльза в 1969 году. После преждевременной смерти Планкета двор сразу поскушнел, как бы провалился в предыдущую эпоху. В Бальморале, где даже королевская семья еще недавно носила неформенную одежду, женщинам снова приходилось переодеваться по 4 раза в день. В Биркхолле королева-мать изо всех сил пытается сохранить величие прежних времен. И там даже на самом скромном ужине женщины должны носить длинное платье и драгоценности. Даже пикники устраиваются в соответствии со строгим ритуалом. Филипп неукоснительно следит за тем, чтобы каждый положил поднос на свое место в специальном трейлере, и, как сказал один из гостей, горе тому, кто поставит свой поднос не туда. В подобных случаях Филипп, а иногда даже и королева, могут прикрикнуть. Елизавета настолько привыкла соблюдать традиции, что если в Бальморальских холмах почему-либо нет куропаток, она может отменить заранее запланированный прием, хотя гости готовились к нему много дней, а во многих случаях даже специально покупали наряды. Смерть обаятельного, светского Патрика Планкета стала тяжелым ударом для королевы. Она лишилась важного звена, связывавшего ее с живым современным миром, лишилась друга, который наверняка помог бы ей найти общий язык с молодым поколением в грядущие кризисные годы. В 1977 году королева лишилась еще более ценного советника, своего старого друга Мартина Чартериса, служившего у нее секретарем с 1950 года. Чартерис был ей бесконечно предан и всегда говорил королеве правду, даже если эта правда была неприятной. Он знал детей Елизаветы с самого их рождения и отлично с ними ладил, чего не скажешь о его преемниках. Теперь, когда Чартерис ушел в отставку, между королевой и наследником возникли новые трения. Чарльз честно выполнил свою программу образования и воспитания, разработанную родителями. Почти 5 лет он прослужил в военно-морском флоте, а перед этим в течение 4 месяцев проходил в Кренвилле курс летчика ВВС. Он впервые прыгнул с парашютом, что вылилось в неприятное и опасное испытание. Трос запутался у него вокруг ног, и прыжок чуть не закончился трагически. Тем не менее, став в 1977 году шефом парашютного полка, принц настоял на том, чтобы пройти полный курс прыжков. Несмотря на врожденную неуверенность в себе, Чарльз очень храбр и любит испытывать свое мужество. Будучи человеком неспортивным, он проявляет упорство и выдержку, стараясь добиться успехов в любом виде спорта, которым начинает заниматься, например, в горных лыжах или конном поло. Служба на флоте ему совсем не понравилась, особенно учеба в Дартмутском королевском военно-морском колледже. Принцу показалось, что он снова вернулся в ненавистную школу. По его словам, курсантская жизнь была нелепой, неприятной, унизительной. На корабле принц чувствовал себя неуютно, в отличие от отца и двоюродного деда, которые проявляли незаурядные способности к морской службе. У Чарльза было ощущение, что его постоянно сравнивают с ними, и сравнение не в его пользу. Однажды, когда отец посетил корабль, которым командовал Чарльз, принц так разнервничался, что забыл, как зовут собственных офицеров. Маунтбеттен очень старался помогать своему внучатому племяннику. Когда Чарльз проходил курс обучения в Портсмуте, Маунтбеттен лично натаскивал его по навигации, ибо принц, не обладавший математическими способностями, вечно плавал по этому предмету. Хуже всего было то, что Чарльзу не хватало общительности, столь необходимой для морского офицера. Учась в Портсмуте, он не пожелал жить в офицерском общежитии и ежедневно приезжал в академию из Браунсленца. Тяжело пришлось Чарльзу и на его втором корабле «Юпитер», где по свидетельству одного из сослуживцев в кают-компании был принят весьма развязный тон. Товарищи сочли, что Чарльз не уверен в себе, подозрителен, обидчив и робок. Однако, когда Чарльзу довелось командовать собственным кораблем, команде он понравился, никогда не выходил из себя, не ругался. Видимо, принц был слишком добр и мягкосердечен для военной жизни. Один из его матросов погиб в автодорожной катастрофе, и Чарльз, заливаясь слезами, бросился звонить домой. «Чарльзу нужно быть потверже», — сказала на это королева. Программа воспитания наследника, разработанная его родителями и Маунтбеттеном, состояла в том, чтобы как можно лучше подготовить Чарльза к роли короля. Первыми шагами было обучение в закрытых школах Чим и Гордонстоун. Там мальчик, расставшись с уютной домашней атмосферой, впервые оказался в кругу своих ровесников, и это испытание должно было приучить его во всем полагаться на собственные силы. Елизавета и Филипп со временем поняли, что начало было не из удачных. Чарльз вынес эту пытку, но она далась ему нелегко. Более удачным было обучение в австралийской школе. Елизавета надеялась, что этот опыт, а также экспедиция на Новую Гвинею, привьют принцу любовь к Австралии. Что касается военно-морской службы, то она должна была приучить наследника к дисциплине и командованию. Ведь рано или поздно Чарльзу суждено стать главнокомандующим вооруженными силами королевства. Со стороны могло показаться, что принц Уэльский – настоящий супермен. Летает на реактивном самолете, прыгает с парашютом, командует собственным кораблем. Однако, судя по письмам и дневникам Чарльза, представленным в его официальной биографии, все эти занятия не доставляли ему никакого удовольствия, а наоборот, озлобляли против тех, кто распоряжался его жизнью. Чарльз расстался с флотом в 1976 году, когда ему было 28 лет. И внезапно оказалось, что помимо церемониальных обязанностей, у него нет никакого дела. Королеве было тогда всего 50 лет. Она отличалась завидным здоровьем, и, судя по всему, стать монархом Чарльзу предстояло еще очень нескоро. Он получил собственный офис в Сент-Джеймском дворце, свой штат советников, среди которых все еще состоял Дэвид Чекетс. Отныне принц был предоставлен самому себе. Между Букингемским дворцом, Даунинг-стрит и окружением принца начались переговоры, как бы подыскать его высочеству подходящую работу. Чекетс предложил сделать Чарльза генерал-губернатором Австралии. Однако в 1975 году официальный представитель королевы, генерал-губернатор сэр Джон Керр, отправил в отставку австралийского премьер-министра Гуга Уитлема, и отношения между двумя странами были изрядно подпорчены. Лорд Каррингтон и сэр Кристофер Соумс предложили отправить наследника послом в Париж, но эта идея сходу была отвергнута. Позднее, когда Джеймс Каллаган сменил Гарольда Вильсона на посту премьер-министра, это произошло в 1976 году, он разработал целую программу привлечения наследника к работе правительства. Однако Чарльз отнесся к этой затее без всякого энтузиазма. Один из министров вспоминает: «Джеймс Каллаган очень хотел найти принцу работу. Его сделали членом правления КРК, Корпорация по развитию колоний, надеясь на то, что со временем он возглавит это учреждение. Однако принц отнесся к своим обязанностям несерьезно, не считал нужным приходить на заседание. Ему больше нравилось болтаться без дела». Тогда Чекетс попробовал заинтересовать Чарльза финансово-экономической деятельностью. Принц мог лично возглавить управление своим герцогством Корнуэлл. Из этого тоже ничего не вышло. Во дворце были обеспокоены тем, что наследник остался не у дел. Публика же видела, что принц занимается только аристократическими видами спорта – конным поло, стрельбой, горными лыжами. Героический наследник на глазах превращался в обычного плейбоя. Если верить биографу принца Джонатану Диклби, Чарльза очень раздражало, что все считают, будто Букингемский дворец водит его на коротком поводке. Хотя принц скрывал свое раздражение от всех, кроме самых близких друзей, он все время ожидал от придворных чиновников посягательства на свою свободу и намеренно начал отдаляться от них. Наступила реакция на долгие годы безропотного повиновения. В жажде самоутверждения Чарльз устроил настоящий бунт против родителей, хотя обычно это происходит гораздо раньше, в подростковом возрасте. По достижении совершеннолетия принц стал получать огромный доход, поступавший от герцогства Корнуэлл – 248 тысяч фунтов. По соглашению с Министерством финансов, половину этой суммы наследник передавал в государственный бюджет, что было равносильно уплате подоходного налога. Итак, у принца были и собственные средства, и собственные служащие, но он никак не мог решить, чего же ему хочется, а на любое давление извне поддаваться не желал. Избавившись от флотской дисциплины, с которой приходилось считаться даже принцу Уэльскому, он внезапно превратился в богатого бездельника, в котором боролись врожденная доброта и серьезность с бесцельностью праздного бытия. Личные слуги принца, сначала Джеймс Макдональд, потом Стивен Берри, всячески баловали своего господина. И очень скоро Чарльз стал нетерпимо относиться к любой критике в свой адрес. Первой жертвой стал Чекетс. Пессимизм, жалость к себе, уныние, свойственное письмам и дневникам Чарльза, та самая слабость, от которой его хотели излечить родители, теперь превратились в раздражительность. Принц сердился, если кто-то смел ему перечить. От своего деда Георга VI Чарльз унаследовал склонность к приступам ярости. Биограф пишет, что во время этих тревожных проявлений несдержанности лицо принца перекашивалось от бурных эмоций. Наследник стал таким упрямым, что не очень-то слушался и старого Маунтбеттена. Чарльз хотел отыскать духовный смысл жизни, стремился к самоусовершенствованию, а в этих вопросах двоюродный дед был ему не советчик. В середине 70-х Чарльз нашел себе духовного наставника в лице старого друга бабушки, престарелого южноафриканского писателя Лоренса Ван дер Поста, автора книги «Потерянный мир Калахари», где пересказаны мифы бушменов. По словам биографа, Чарльз стал отходить от культуры, в которой вырос, и пустился в духовное странствие. Ван дер Пост заметил, что в образовании Чарльза есть существенный пробел, оставленный без внимания его родителями, и в особенности отцом. «Мне кажется, человек должен пускаться в путешествие внутрь самого себя», сказал писатель Чарльзу, и тот стал записывать свои сновидения, чтобы гуру их потом истолковывал. Ван дер Пост предложил наследнику на 7 недель уединиться в пустыне Калахари. Однако министр иностранных дел Тони Кроссленд, к огромному облегчению двора, наложил вето на это мероприятие. Еще одного гуру Чарльз просто придумал, так называемого лохнагарского старца, который якобы жил в пещере над замком Бальморал. Эту сказку принц рассказывал своим младшим братьям. Чарльз уверовал в возрождение душ, и все это очень не нравилось его родителям. Елизавета, придерживавшаяся традиционных англиканских верований, считала, что ее сын сбился с пути истинного. На самом деле это было всего лишь еще одним проявлением бунта против узких рамок, определявших доселе жизнь Чарльза. В 1979 году он увлекся молодой индианкой, бывшей женой кинорежиссера Джона Хастона. Она посвятила принца в учении буддизма и познакомила его с книгой «Путь мастеров», где излагается духовная мудрость азиатских гуру. Таким образом, в 30-летнем возрасте будущий столб англиканской церкви погрузился в мистические учения, мода на которые отшумела еще в 60-е годы. Родители и друзья принца даже не подозревали, до какой степени Чарльз увлечен новыми идеями и своей наставницей. Вскоре он стал вегетарианцем и принялся осуждать убийство животных. «Мы были очень удивлены, когда принц внезапно перестал охотиться», рассказывал один из друзей Филиппа. Свита наследника переполошилась. Почтенный Эдвард Эйден, сын бывшего личного секретаря королевы, занявший пост секретаря-наследника, сказал друзьям: «Этому нужно положить конец». Впрочем, подобные отклонения Чарльза продолжались недолго. Личная жизнь Чарльза тоже внушала родителям серьезные опасения. С 1970 года сердце наследника было отдано одной единственной женщине – Камиле Шент. Это была блестящая, самоуверенная блондинка, на 1,5 года старше принца и успевшая набраться сексуального опыта. Она была из нетитулованной, но влиятельной семьи. Шенды принадлежали к так называемым хорошим провинциальным семействам. Ее отец, майор Брюс Шенд, в прошлом кавалерийский офицер, а затем виноторговец, любил охоту и садоводство, занимал почетную должность вице-наместника графства Сассекс. Мать Камилы была дочерью лорда Эшкомба, потомка великого архитектора Томаса Кьюбита, построившего фешенебельный лондонский район Бельгравия. Любопытно, что по материнской линии Камила приходилась родной правнучкой, почтенной миссис Кепель, многолетней любовнице Эдуарда VII. Камила